Божественная любовь. Преблагой Бог по избытку своей любви вызвал из небытия мир и человека. Бог создал для него совершеннейший мир, как огромный и благолепный храм, в котором человек был поставлен царем и священником. Как царь он обладал всем, что было в мире, а как священник непрестанно и немолчно воспевал Создателя, наслаждаясь его созерцанием и возлагая на него все упование. Падение человека нарушило божественный план, постоянное, непосредственное восхождение творения к Богу. Адам сделал выбор смерти, а не жизни, уйдя от Бога, пожелав жить без него, самодостаточно. Но божественная любовь к своему творению неизменна. Она всегда хочет одного — обожения человека и через него всей Вселенной. Поэтому Бог начинает врачевать космическую рану, начинает заново историю человека. На кресте смерть поглощается жизнью. Во Христе смерть входит в божество и в нем испепеляется, ибо не находит себе в нем места. Борьба жизни со смертью завершается победой жизни. Возникает вопрос, разве не мог всемогущий Бог, создавший мир и нас одним своим словом, спасти нас, не воплощаясь, не уничижаясь, разрешить наш долг? Святые Афанасий Великий и блаженный Августин отвечают, что, безусловно, мог, ибо кто противостанет воле его? Послание римлянам святого апостола Павла, глава 3, стих 19. Но тогда мы познали бы крайнее Божье всемогущество и не познали бы крайней Божьей благости и любви. Нашему общению с Богом был бы положен предел. Духовная жизнь рождается в общении с Богом. Жизнь Божья в общении. Господь общается со Своим Сыном и с Духом Святым. Троица являет образ таинственного, непостижимого общения. Плод этого общения — любовь. Великая тайна, которую Бог открыл нам, и которую не знали многие люди до пришествия Христа, о том, что Бог есть любовь. Бога воспринимали по-разному, как всемогущего, как карающего, как ревнителя. Да, Он всемогущий, Он карающий, Он ревнитель. Но если мы только так воспринимаем Бога, мы можем Его только бояться, а не любить. Господь хочет, чтобы мы Его приняли как любовь, и только такой бы имели в себе образ и чувство, и мысль. Важно иметь этот образ не только в своей голове, но и понимать сердечно, то есть воспринять Бога и пережить реально как любовь. Маленький ребенок, который еще не различает, что такое добро и зло, живет в этом мире, но как бы в другом измерении. Он живет только любовью. Мы должны в этом подражать ребенку и учиться жить в любви. Как это возможно? Это получается только тогда, когда человек переносит центр внимания с себя на другого, когда он начинает кому-то служить. Иногда люди жалуются. «Меня не любят». Этим самым они показывают, что они еще не поняли, что такое любовь. Они думают, что любовь — это когда меня любят, и я буду счастлив. Люди часто живут условной любовью и говорят, «Если ты хорошо ко мне относишься, то и я буду к тебе хорошо относиться. Если ты сделаешь что-то плохое в отношении меня, то я покажу тебе спину и удалюсь от тебя. Ты мне больше не друг». Такому человеку легче жить, когда его любят, хвалят. На самом деле это тупик. Человек не может жить, если только принимает любовь. Он живет тогда, когда кому-то служит, отдает. Поэтому Господь нас всех призывает учиться любить, отдавать. Нужно научиться жить не для себя, а для другого. Мы не должны ждать, чтобы нас полюбили. Наша любовь не может зависеть ни от каких обстоятельств. Условие настоящей любви — понять, что есть тот, кто тебя любит всегда и любит безусловно, без всяких ограничений. Когда человек это опытно познает, он не будет ориентироваться на человеческую любовь. Жизнь человека с Богом — это путь, и Христос об этом сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Но этот путь не горизонталь. Можно сотни раз обойти земной шар, но духовно это не будет иметь смысла. Хотя есть такие любители кругосветных плаваний, путешествий. В круговороте смысла жизни не обретешь. Христиане знают, как разомкнуть этот круг и как из него выйти. Мир, оторванный от Бога, похож на змею, которая глотает свой хвост. Выход в вечность только во Христе. Путь человека к Богу не просто вперед, а вперед и вверх. Это горизонталь и вертикаль. А где горизонталь и вертикаль, там крест. А где крест, там и Христос. А где Христос, там и жизнь. И вот человек стоит перед выбором, какой путь избрать. Некоторые выбирают вперед, но этот путь замыкается в круг безысходности. А разумный человек выбирает путь вперед и вверх. Это путь Христа. Но это не есть постоянное восхождение, хотя оно обязательно должно присутствовать. Должно быть и нисхождение, потому что и Христос пришел в этот мир, чтобы принять все страдания. Человек, который приближается к Богу, не может не страдать. Он живет в мире, где есть разлияние зла. Оно ранит человека. Как и Христос встретился со злом, так и человек должен встретиться со злом и научиться преодолевать его. Мир предлагает путь насилия и искоренения зла злом. Но если мы ответим на зло злом, то будет только умножение зла, а не его уменьшение. Достоевский говорил, что мир обновляется не кровью, а совестью. Можно сказать иначе, что мир обновляется не кровью, а любовью. Только любовь может исцелить этот падший мир. Этот мир и человек исправляются только любовью. Мир сей этого не приемлет. И любовь Христа, как это ни парадоксально, многих в этом мире не притягивает к себе, а наоборот, отпугивает. Многие люди не принимают Бога, становятся богоборцами, противниками Бога и, следовательно, становятся похожими на сатану, потому что он противник Бога. Мы видели это богоборчество минувшей эпохи. Оно не ушло из этого мира по сей день. В нынешнем столетии люди живут, раздражаясь на Бога. Он им мешает жить. Когда Христос стоит и стучится в двери нашего сердца, то многие люди отвечают на этот призыв так: «Уходи, ты мешаешь нам жить. У нас здесь музыка, танцы, веселье, пир, а с тобой нам неинтересно». Когда в Пюхтицком монастыре священник отчитывал одну бесноватую женщину, бес человеческим голосом говорил священнику: «Что у тебя в храме? Господи, помилуй, Господи, помилуй, а у меня каждый день все новое». Покойный академик Аверинцев в одной своей статье сказал, что для ада Христос — сущий ад. Казалось бы, как может уязвить, ранить любовь? Чем она мешает? Чем она плоха? Это происходит тогда, когда человек духовно болен, духовно слеп. Как человек, больной глазами, не может смотреть на солнце, так и духовно больной человек не выдерживает встречи с этой любовью, потому что сердце его окаменело, ожесточилось, и Христос не может войти в такое сердце. Он все может. Но единственное, чего он не может сделать, это насильно заставить любить себя. И в этом, как говорил Николай Бердяев, бессилие Бога. Любовь — это акт свободной воли человека, свободное действие. Сам Христос говорит: «Если кто хочет, следуй за мной». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Он не может сломать двери, как вор, как разбойник. Христос приходит к нам, как тихий свет, как то дуновение ветра, которое ощутил пророк Илия. Он приходит к нам тихо, незаметно, как он пришел в этот мир в Вифлееме, скрыв свое могущество и представ перед нами в образе беззащитного младенца. Младенца нельзя бояться, его можно только любить. Но, к сожалению, мир испугался этого младенца. И до сих пор еще многие живут в этом испуге. Жить не значит брать, жить значит отдавать. Смысл жизни в отдаче. Это показал нам Христос, Он все отдал людям. Он отдал свою жизнь, и эта отдача была спасительной. Поэтому разумный человек, человек Божий, только так воспринимает жизнь, вопреки представлениям человека мира сего, который живет не истиной, а идеологией. Истина — это откровение Божье. И самое главное откровение мы получили. Бог есть любовь. А идеология — это система идей, которые рождаются в голове человека. Люди, которые не живут истиной, хотят устроить свою жизнь, жизнь общества, всего человечества, опираясь на идеологию. Это тот самый замкнутый круг, о котором уже было сказано. Это вовсе не путь, а тупик. Мы видим, как многие люди сейчас зашли в тупик, споткнувшись на лжи. Современный человек, живущий без Бога, ставит на место Бога все, что угодно — семью, работу, богатство, себя. Он часто выбирает не Бога, а дары Божьи. Дары ему очень нравятся. У него даже страсти рациональные. Он не способен отличать дар от дарящего. А надо строить отношения не с даром, а с дарящим, то есть с Богом. Человек мира сего этого не понимает. Известный христианский писатель Льюис говорил: «Мое смешно и в аду, и в Царстве Небесном». А современный человек любит это слово и говорит: «Мое, мое». Но в этом мире ничего нам не принадлежит. Все, что мы имеем, это дар Божий. И воздух, которым мы дышим, и природа, которой любуемся, и дети, которых дает нам Господь, и родители, и друзья, и город, в котором живем. Не мы это все сотворили. Дар от Бога. Он источник жизни и наших талантов. Когда человек считает источником своего таланта себя и использует дар для себя, он впадает в грех гордыни. Он как бы крадет у Бога принадлежащее ему. Гордость — это возношение. Перед кем человек возносится? Гордость возникает в человеке тогда, когда он начинает сравнивать себя с другими людьми. Он возносится перед другими людьми, имея дары, таланты и не понимая, откуда и зачем они ему даны. Если же человек сравнит себя со святыми, с Иисусом Христом, он сразу увидит себя глубже, по-настоящему, и не будет превозноситься. Верующий человек не говорит «мое», он говорит «Божий дар». Когда иконописец напишет икону, он не ставит на ней свое имя. Авторства у иконы нет. Это нельзя понимать в абсолютном смысле, конечно. Троицу писал иконописец Рублев. Иконы, которые мы видим в Даниловском монастыре и в храме Иоанна Предтечи в Симхозе, на месте убиения протоиерея Александра Мени, написаны иконописцем архимандритом Зеноном. У них есть автор, но иконописец не приписывает себе тот дар, который дал ему Господь. Ведь Господь дает не по нашим заслугам, а по своей милости. Мы не заслуживаем тех даров, которые Он нам дает. Что у нас есть свое? Ничего. Свое у нас только грехи. Мы радуемся и благодарим, когда почтальон приносит нам письмо. Однако он не думает, что это он написал нам письмо. Когда Афанасия Фета хвалили за его воздушные стихи, он отклонял похвалы и говорил: «Не я, не я, а Божий мир богат». А современные писатели в статусе авторства и часто любят такое самоутверждение. В духовном творчестве все совершенно иначе. Мы не должны присваивать Божьи дары, как это сделал безумный богач в известной притче, а должны благодарить Бога за этот дар. Надо воспринять его как возможность поделиться с ближним. Те житницы, которые хотел расширить безумный богач, духовный человек воспринимает совершенно иначе. Получив от Бога дар, он хочет расширить свое сердце, чтобы дать тому, кто не имеет, то, чем Господь его одарил. Конечно, дело не в богатстве. Господь обличает богача не потому, что он стал богатым, а потому что не умеет пользоваться этим богатством и правильно им распоряжаться. Он, получив богатство, смотрел только на него, а нужно было посмотреть на нищего Лазаря, который и крошки не имел для своего пропитания. Но ослепленный страстью стяжания богач не увидел голодного Лазаря. Смысл человеческой жизни заключается в отдаче. Поэт Максимилиан Волошин говорил: «Вы отдали, и этим вы богаты, но вы рабы всего, что жаль отдать». Некоторые спрашивают, что значит «стяжать любовь»? Лучше сказать не «стяжать», а «растить любовь». Для этого нужен подвиг, то есть желание бороться с тем, что тебе мешает приблизиться к Богу. Таких препятствий может быть много, и внутренних, и внешних. Разумный человек их видит. Когда люди говорят, что «у меня мало любви», то имеют в виду, что не обладают полнотой любви. Но это аскетическая задача на всю жизнь. Если бы мы спросили преподобного Серафима Саровского: «Отец Серафим, вы святой?» Он никогда бы не сказал про себя, что он святой. Он называл себя «убогий Серафим». Это не ложное смирение, а реальное, трезвое понимание себя в свете божественной любви. Если бы он поставил себя в присутствии человека, то, может быть, он мог бы сказать про себя «я святой», но он ставил себя в присутствии Бога, который есть совершенная любовь. Христиане, пребывая в трезвенном состоянии, никогда про себя не скажут, что они стяжали любовь. Мы стремимся ее обрести, и в этом вся наша жизнь. Сколько мне Господь даст лет жизни на земле, я всю жизнь буду к этому стремиться. Но достичь совершенства я не могу, потому что я человек, а не Бог. Когда мы на Евхаристии слышим возглашение «святая святым», то понимаем, что святые мы не по исполнению, а по призванию. Такое трезвенное понимание себя и своего духовного состояния показывает реальность христианской жизни. Есть некоторые люди, которые считают себя святыми и хотят, чтобы их почитали. Но даже если все вокруг говорят так о каком-то священнике, то будет большой глупостью, если сам он вообразит себя святым. Сейчас мы находимся в школе Христа. У нас есть Учитель Христос. В этой школе мы изучаем единственный предмет — любовь. Совершенную любовь имеет только Христос, а мы лишь Его ученики. Мы не можем быть выше Учителя. Стяжать полноту любви, совершенную любовь, мы сейчас не можем. Это эсхатологическая проблема. Когда мы будем пребывать в мире, где нет зла, в Царстве Небесном, куда мы все должны войти, то увидим Бога, какой Он есть. А Бог — это любовь, и будет все во всем.